Мейсон затянулся и выпустил кольцо дыма. Я не собираюсь его останавливать. Вы можете добиться перерыва, а не то отвращение к убийце захлестнет присяжных. Именно этого я и добиваюсь. Но почему? Мейсон улыбнулся. Вы ни разу не принимали участие в избирательной кампании? Нет. Разумеется, нет, ответил Фрэнк. Значит, вы не знаете, какое странное явление представляет собой настроение массы людей. Что вы имеете в виду? В нем нет ни верности, ни логики. И настроение жюри присяжных подчиняется тем же законам. Мне не совсем ясно, к чему вы клоните. Вы, несомненно, любите хорошие пьесы. Да, конечно. И вы видели пьесы, вызывающие душевные переживания, когда к горлу подкатывает комок, а на глазах выступают слезы? Да, разумеется, но какое отношение? Когда вы в последний раз видели подобную пьесу? Ну, буквально несколько дней назад. И вы, конечно, запомнили самый драматический момент, когда вы не могли даже вздохнуть, а слезы мешали видеть, что происходило на сцене. Да, я никогда не забуду это мгновение, женщина. Не в этом дело, перебил его Мейсон. Позвольте мне спросить, а что вы делали через 3 минуты после этого самого драматического момента? Эверли недоуменно моргнул. По-прежнему смотрел на сцену. «И что вы испытывали?» «Я...» Неожиданно он улыбнулся. «Ну, смелее, так что вы делали?» «Я смеялся», — ответил Эверли. «Совершенно верно». «Но», — пробормотал Эверли после долгого раздумья, «я по-прежнему не понимаю, при чем здесь жюри присяжных?» «Жюри — это аудитория», — пояснил Мейсон. «Маленькая, но аудитория. Учтите, Эверли, успеха добиваются лишь драматурги, разбирающиеся в натуре человека. Они осознали непостоянство аудитории. Они знают, что та не способна долгое время испытывать одни и те же чувства. Если после волнующей сцены зрителям не удастся посмеяться, пьеса наверняка провалится». В трудную минуту зрители симпатизируют героине. Они искренне переживают за нее. Они готовы на все, лишь бы спасти ее. Попади злодеям в руки, его разорвали бы на части. Но сострадания хватает не больше, чем на 3 минуты. В конце концов, не они, а героиня попала в беду. И, попереживав за нее, зрители требуют эмоциональной разрядки. Хороший драматург это прекрасно понимает и предоставляет зрителям возможность посмеяться. Если бы вы изучили психологию, то заметили бы, с какой жадностью они хватаются за эту возможность.